сорвался, увы, я сломался и взлетел до самого дна. Горем душе по мосту уши. Ненавижу гнилой этот мир. Отрекаюсь, такой мне не нужен. Где дерьмом оказался кумир. На любовь и на дружбу, и в личинах святошу бои. Как противно и голос простужен, и так пусто внутри.